Дорогу, проложенную тягачом, следовало бы считать безопасной, по логике дела. Лично ведь наблюдал, как увешанное цепями чудовище, двигаясь напролом, гасило электроразряды, доказывая тем самым, что емкость задетых машиной грунтовых аккумуляторов не беспредельна. Но еще лучше он знал, что логика человеческих представлений далеко не всегда хорошо согласуется с логикой внеземелья. Выйдя на эту дорогу, он выключил фару и подождал, пока его зрение приноровится к новым условиям. Звезды струили на плоскогорье невесомо призрачный свет. Едва уловимо подсвечивал голые спины бугров, белый фонарь Венеры и кое-что перепадало от огромного, взметнувшегося над горизонтом, жемчужно-лебединого крыла зодиакального сияния. На фоне крыла остро блестела звездочка ГСПС, главный спутник планетарной связи. Нет, полночная темнота плоскогорья для человеческих глаз была не такой уж и непроглядной. Он обернулся. На кончике шпиля, видно и отсюда верхушки лагерной мачты, спокойно мигал огонек маяка. Но это уже не имело значения. Его внимание было сосредоточено только на том, что впереди. А впереди ничего успокоительного не было. И единственное, что он знал наверняка, продвигаясь вперед, так это то, что там погибло несколько человек. Он думал об этом без страха и сантиментов. Смерть других содержала в себе информацию, которую он хладнокровно и рационально был намерен использовать. О собственной гибели он не думал. Она была не менее вероятна. Он всегда это чувствовал, но во время десанта никогда не думал о ней. Если случится непоправимое, его смерть рационально используют те, кто пойдет следом. Первый сгусток огненной плазмы он встретил раньше, чем дошел до того места, где погиб Айма. Меркурианская шаровая молния была похожа на светящийся апельсин, поверхность которого периодически искрилась голубоватыми блесками. Она парила сравнительно невысоко, не выше уровня его бедра. Минуту он внимательно разглядывал ее на некотором удалении, с опаской, и ему показалось, будто бы у нее есть длинные, исчезающие тонкие жгутики, и будто бы в такт появлению блесток она эти жгутики втягивает и выпускает, как парящая в воде медуза. О повадках шаровых молний он мало что знал, из земных-то не видел, не говоря уже о меркурианских. Когда эта штука без всякой, казалось бы, на то причины, вдруг шевельнулась и медленно поплыла, он попятился. Внезапно его охватила вспышка мрачного ожесточения. Плохо осознавая, что делает, он поднял камень. Тяжесть камня его отрезвила. Выронив камень, он обогнул апельсин и пошел дальше. Он был очень собой недоволен. Вспышка ожесточения была нелепой, мало того, абсолютно непрофессиональной. За такие вещи ему доводилось отстранять от работы своих подчиненных. И теперь, встречая на пути светящиеся шарики, он разглядывал их с холодным вниманием и думал, что если бы самоходка шла с погашенными фарами, Айма наверняка остался бы жив. Один из крупных шаров наткнулся поблизости на обломок скалы. Взрыв был эффектный. Такого взрыва он не ожидал, его ослепило и обсыпало каменным крошевом. Да, шутки с плазменным сгустком энергии плохи. Сквозь треск в наушниках шлемофона послышался голос. «Связь, Нортон, связь!» По начальственно требовательным ноткам голоса он сразу определил, что это Джабер. «Нортон, немедленно возвращайтесь, или я вышлю катер!» Пришлось ответить успокоительно. «Все в порядке, Джабер. Слышимость великолепная!» Взрыв негодования Джабера был равносилен взрыву шаровой молнии. Из всего, что пропустили через себя наушники, удалось лишь разобрать, что в полевых условиях командир группы не в состоянии обеспечить всех желающих операционными столами. Очень ценная информация. «Не дурите, Джабер. Катер мне помешает. Успокойтесь и просто поддерживайте со мной связь». «Я не могу спокойно поддерживать связь с потусторонним миром». «Рекомендую это вам как эксперт». «Мне нужны живые эксперты, Нортон». «В ваших силах помочь мне остаться в живых». «Но как?» «Прекратить панику, не отвлекать меня пустой болтовнёй». Минутная пауза. «Нортон, учтите, я снимаю с себя ответственность за вашу безопасность». «Учту, папаша», – рассеянно ответил он, осторожно лавируя в поисках прохода между тремя плавающими шарами. Шары были голубого цвета и двигались чуть быстрее оранжевых. «Джабер, Полагаю, все, что я говорю, проходит на фонозапись, не так ли?» «И даже то, что говорю я». «Превосходно». «Вы что-то там нашли, Нортон?» «Да, я нашел, что ваша затея с тягачом никуда не годится». «Где вы находитесь?» «Недалеко от машины, но пока несколько сзади нее. Иду вдоль хвоста, спотыкаясь о цепи». «Умоляю, не заходите вперед». «Именно это я и собираюсь сделать. Понимаете, Джабер, я встретил здесь уйму шаровых молний, не меньше десятка. По цвету и по размерам шарики можно подразделить на два типа. Оранжевые, величиной с апельсин, и голубые, величиной с крупный грейпфрут. Видны хорошо и передвигаются в достаточной степени медленно, чтобы внимательный человек мог их заметить. Но вот что странно. Большинство шариков плавают невысоко над грунтом. В основном на уровне моего бедра, реже на уровне головы. И еще, почему-то им нравится плавать именно там, где прошел тягач. Я не заметил ни одного за боковыми пределами проторенной дороги и не вижу ни одного дальше носа машины. О чем это говорит, Джабер?» «Да, о чем это говорит, Нортон? Вам оттуда виднее». «О том, Джабер, что утюжить эти места тягачом вам запрещается. Стоит ли заменять одного убийцу другим, прыгающего летающим?» «Согласен. Но что же нам тогда разрешается? Быть на связи или не от страха за вашу жизнь уповать на то, что вам, быть может, удастся увидеть больше, чем увидели мы?» «Ничего иного пока не могу предложить. Ожидайте, я вызову вас. А если не вызову, во всяком случае, рейд-вешки укажут вам какой-то отрезок дороги, по которому безопасно пройдет самоходка с нужной для вашей группы аппаратурой. До связи». «Нортон, честное слово, вы ненормальный». Он не ответил. «Работать в таких условиях хуже всего. Командир опергруппы ничего не смыслит специфики десантной разведки. Командир пустословит. Командира приходится уговаривать». Обойдя застывшую на лобастом бугре машину, обросшую, как голова медузы Горгоны, хаотически торчащими во все стороны пучками прямых, изогнутых и спирально закрученных молний отводов, он глянул вдаль и невольно остановился. Вид плоскогорья его поразил. Королевство огненных змей нежно и очень разнообразно светилось. Участками. Он затруднился бы передать словами то, что различали его глаза. Обращение к любым аналогиям было бы безрезультатным. Здесь, пожалуй, могла бы выручить только живопись неуверенных ассоциаций. Пролетая над мрачной стеклянной планетой, звездный лебедь случайно задел эту местность крылом, и на волнисто-стеклянную толщу грустного царства серых, сизых и черных теней в сомнамбулическом беспорядке просыпались перья-призраки и пушинки-фантомы. Да, что-нибудь в этом роде. Минуту он простоял, размышляя, стоит ли будоражить начальство загадочным сообщением. Решил, что не стоит, и неторопливо спустился с бугра. Он не был уверен, что призраки плоскогорья доступны глазам человека с нормальным зрением. Он продвигался вперед чутко и осторожно, как зверь на охоте. Болевые сигнализаторы еще ни разу не проявили себя, и это его слегка беспокоило. Тем более, что дно ложбины, в которую он спустился, было наклонным и вело куда-то все ниже и ниже. Ложбина вполне могла оказаться одной из тех ям, которых здесь так боялись. Вел поправку, стал забирать левее. Продолговатым буграм, левее и выше. Внезапно боль в голове заставила резко присесть. Он скрикнул, судорожно изогнулся и, обхватив руками шлем, огромный пузырь, как ему показалось, скатился в ложбину. Боль отпустила. В ушах бесновался голос Джабера. Просил, требовал, умолял. «Какого дьявола вам от меня надо, Джабер?» За время вдруг наступившей паузы он успел вскочить на ноги, осмотреться. Пылающая пурпуром цепочка ярких звезд шла вдоль косогора и обрывалась недалеко от подножья бугра. А под ногами уже успела скопиться кроваво-красная лужица, мерно капающих из рюкзака рейд-вешек. «Вы живы?» Прозвучал в наушниках несколько запоздало не то возглас, не то вопрос. Ему показалось, что говорит кто-то другой, не Джабер. «Кто говорит?» «Первый помощник командира группы Данилов». «Привет, Данилов. А куда подевался Джабер?» «Никуда он не подевался. Расшвыривает здесь фармацевтические ящики в поисках чего-нибудь успокаивающего». «Великое внеземелье. Но оступился я, вскрикнул, умолк. Не буду же я ругаться на весь эфир через спутник связи. Ладно, не отвлекайте меня, занят». Он посмотрел на спутник связи, выключил клапан рейд рюкзака и подался на косогор, убрать этот отрезок пунктира для безопасности тех, кто пришлепает следом.